Разведка. На рассвете Каурук с группой летчиков отправился на разведку. Они спокойно прошли мимо дозорных, которые все были из минвитов и, не дремля, стояли на своих постах. Летчики по духу были ближе штурману из всех военных, вот если бы еще их эскадрилью не возглавлял Монсо, верный подданный генерала. Захватив с собою несколько рабов-арзаков, летчики сначала бодро продвигались вперед. Разведка казалась им чем-то вроде веселой прогулки. Прежде всего решили осмотреть замок, не зная, что перед ними бывшее жилище волшебника Гурикапа. Обойдя его кругом, пришельцы остановились перед закрытой дверью, верхний край которой терялся под потолком. То и дело слышались шутки: «Вот это хоромы! Такие только для государей да привидений! Ну-ка, нажмем плечом еще раз! Да тут не хватит наших плеч!» Дверные петли заржавели, и, кстати, пришлись усилия рабов, чтобы двери распахнулись. Когда минвиты вошли в помещение, из пустых рам ринулись десятки потревоженных филинов и сов, заметались полчища летучих мышей. Рамирийцев поразили размеры дворца, высота комнат, колоссальные залы. — Пожалуй, только рискни. Поселись на несколько дней, эдак сам не заметишь, как уж государь, — продолжали шутить летчики. Много интересного нашлось в помещениях замка. Минвиты увидели шкафы высотой с пятиэтажный дом. В них кастрюли и миски, похожие на плавательные бассейны, огромные ножи, книги, на которых бы уместились целые лесные полянки. Пришельцы никак не могли понять, зачем было выстроено такое огромное здание. Они невольно поеживались именно от необъятности размеров. Они, конечно, читали в детстве сказки, и первое, что им пришло в голову, был вопрос: «Может, здесь обитал людоед?» С помощью рабов минвиты раскрыли одну из книг Гурикапа, думая: «Вот она-то прояснит им что-нибудь». Но как старательно не листали чужестранцы ее страницы, они ничего не видели, кроме чистой бумаги. Текст с листов исчез. Откуда было догадаться минвитам, что так сделал добрый волшебник? При приближении врагов книги не показывали, что в них написано. Минвиты быстро потеряли к ним интерес. Рассматривая комнаты, мебель, всякую домашнюю утварь, Каурук удивлялся. Неужели на Белиоре живут такие гиганты? Он даже попробовал усесться в кресло Гурикапа. Арзаки, встав на плечи друг другу, образовали живую лестницу, по которой штурман и забрался в кресло. Рядом с твердой, как камень, спинкой кресла он почувствовал себя так же неуютно, как по соседству с огромным каменным изваянием какого-нибудь животного. Таких изваяний на Ромерии было много, то сохранились следы древней культуры арзаков. — Подумать только, — сказал штурман, глядевшим на него летчиком, — если даже некоторые земляне обладают таким гигантским ростом, что свободно умещаются в этом кресле, тогда мы, менвиты, сущие карлики перед ними. Неожиданно Кауруку сделалось смешно. — Вот обрадую банну, — подумал он, — сюда вы еще привидение в придачу к замку. Но, представив небольшие домики, которые он видел на демонстрационных экранах звездолета, штурман разочарованно молвил про себя: — Не очень-то испугаешь генерала развалинами замка. Отряд летчиков-разведчиков отправился дальше. Находясь под впечатлением увиденного, они приуныли. Вновь они пришли в хорошее расположение духа, когда из сумрачного леса вышли на чудесную поляну, потом еще на одну и еще. Кругом расстилались зеленые лужайки с россыпями крупных розовых, белых и голубых цветов, вроде крупных колокольчиков. В воздухе порхали крохотные птицы, чуть побольше шмеля, поражая необычно ярким оперением.